Ну что, вы писали это обращение или не писали? Ваше это обращение к народу? Мы все, читавшие упоминавшиеся уже тексты, как себя вести на допросе, Альмарика, мой муж тоже в свое время побывал на допросах в КГБ, мы знали, что нельзя сознаваться ни в чем. И я хитро спросила, а зачем вы мне звоните? Вам придется приехать в Ярославль и дать показания по факту оскорбления президента. У меня ребенок болеет, не приеду. Тогда я приеду. А я вас не пущу. Вы не имеете права без ордера на обыск. Вам вообще не стыдно? Не стыдно вам так вот звонить после всех литовских событий? Он ответил как-то странно. Это дело давальческое. «Понимаете?» Он стал общаться со мной по телефону регулярно. Он рассказал мне, что вышел из партии, и объяснил, что давальческое дело — это ему его даль, что он меня уважает и старается читать, что я пишу. Затем в его словах промелькнуло что-то, что горсовет хочет расправиться не то чтобы со мной, а с северной пчелой. Если я откажусь от своего авторства, их нормально закроют за фальшивку. А ведь меня собирались ставить. Московский хор. В вашем Ярославском театре, кажется, имени Федора Волкова. Они мне все время звонили. А вы знаете, все, ставить не будут. И знаете, где мне дали ваш телефон? В театре как раз, завлит. То есть единым махом местные расправились с моим спектаклем и нацелились на газету. Им только нужно было, чтобы я сказала, что ничего такого не писала. Меня повели к известному московскому адвокату. Он защищал диссидентов. Ему было со мной скучно. Я не хотела отказываться от своего текста, плюс еще и за меня газету закроют, и в то же время не хотела сидеть в тюрьме. Мне не улыбалось быть национальной героиней. И еще новости. «Вы все такие», — кисло сказал адвокат. «И от слов не отказываетесь, и сидеть неохота. Тогда чего вы ко мне пришли?» «Я к вам пришла посоветоваться, как быть в таком случае, если и сидеть неохота, и отказаться от слов нельзя. Вы же адвокат?» Почему-то он мне ничего так и не посоветовал. Может, ждал, когда меня посадят, и все будет оформлено, как полагается. Про мои приключения в Москве почти никто не знал. Я скрывала свою уголовную сущность. Одна моя подруга, Таня Муштакова, нашла блестящий ход. «А ты скажи, это вы докажите, что я автор. Чего это я буду вам сознаваться? Вы сами раскопайте, предъявите улики». Другой знакомый автор детективов предупредил. «Вы должны быть готовы к обыску. Где ваши черновики? Где-то лежат. Так уничтожьте, и все». Я действительно, придя домой, было собралась порвать и выкинуть все эти свои бумажки с вариантами, от самых ругательных до более приличных, и даже была убеждена, что так и проделала, но недавно, роясь в архиве, все это нашла, почему и могу цитировать. «Рассеянность — бич нашей семьи». А следователь Колодкин звонил и звонил. Мы совсем перестали брать трубку. Я опять обратилась к адвокату, теперь уже по телефону. «А вы поезжайте в Ярославль-то». Как-то нехотя посоветовал он, а то за вами придут и произведут насильственный привод. Привод? Как? В Ярославль привод? Ну да, в арестантском вагоне с милицией. Там возиться с вами не будут. Мера пресечения такая, арест. И дадут побольше, пошутил он. Но я выбрала тактику неподхождения к телефону. Добровольно ехать в логово врага? Альмарик бы этого не одобрил. Вообще-то я понимала, что один выход есть.